«Значит, молчишь, Эй. Что же, попробуем с другого конца. Пощекотал тебя под мышками, ничего не вышло. А что, ежели попробовать пятки? Уважаемый Эй, Ее Величество Кии очень всем понравилось день раздачи наград, да?» «Очень-очень. Она держалась с подобающим величием и очень даже скромно. Что же, Хоримхеп, скромности у нее не отнимешь». Она была неимоверно ярка в своем пурпурном одеянии, и золотой урий к лицу ей. Справедливо, Хоримхеп, справедливо. Этот семер стоял чуть ли не у колыбели Нефтиты, и он вовсе не чужой старой царицы Тии. И он приложил немалые усилия к тому, чтобы его величество стал тем, кем является сейчас. Он всегда соглашался с его величеством при любых обстоятельствах, неизменно утвердительно кивал ему, поддакивал. Но надо отдать справедливость этому Эйе. Ни один суд не выявит его причастие ни к одному делу, ни к худому, ни к доброму. Ведь это надо суметь, надо обладать для этого особым характером. Со всех сторон, уважаемый, я слышал одно. Его Величество сделал свой выбор. Его Величество остановил свой зор на достойнейшей. Возможно, Хримхеп, возможно. Родить 6 девочек и ни одного мальчика — это тоже никуда не годится. Несчастная Нафтита, уединившаяся в Северном дворце, должна понимать это. Разумеется, разумеется. Его Величество день и ночь мечтал о сыне, любя ее. Да, да, да. Но сына так и нет. Да, да, да. Его Величество сделал свой выбор. Он сделал свой выбор, Хримхеп. Эй предложил гостю кусок поджаренного мяса, воистину львиный кусок, огромный, ало-коричневатый, чуть с кровью, исходящий дымком. У Хримхеба разгорелись глаза, как у зверя. «Клади, уважаемый Эй, так и быть, клади». Огромный слуга осклабился и ловким движением высвободил вертел. Мясо шлепнулось на огромное глиняное блюдо. «Возьми себе этот заморской зелени. Ее привезли мне с острова Иси. Ее, говорят, хеты обожают». «А что только они не обожают? Они все жуют. Как ни говоря, все-таки азиаты, хоть и чуть получше и почище этих жителей Ретену и Вавилонян. Метанийцы тоже любят зелень. Да, она у них пахучая, чуть острая, чуть кисленькая». И даже горько имеется. Ты меня убедил, Эй. Беру себе этот сноп зелени. Если только превращусь в телка, грех на твоей душе. Они выпили за здоровье его величества, за процветание великого дома в Ахитатоне и всего Кеми. Хримхеп сказал несколько слов, а Эй в 3 раза больше и цветистее. Словно за спиной их стоял сам фараон или главарь его соглядатаев Маху. Поразмысливши, Хримхеп разразился похвальным словом, обращенным к земному божеству, и слушал его, набравшись терпения. Этого у него хватало. «Верно, Хримхеп, верно!» — поддакивал он. Хримхеп, распалясь, стал превозносить военные начинания его величества, которых, как полагал про себя военачальник, вовсе не существовало, если не считать позорного отступления в Азии, в Ливийской пустыне и Эфиопии. Что же, собственно, остается? Военные парады на Дворцовом плацу? И прикинулся несмышленым барашком. Он все кивал да кивал, попивая вино. Только раз вставил слово нескончаемую речь Хримхеба. «Гений фараона недосягаем и необозрим», — говорил Эй, «но лучше из творений армию воистину увековечил ратными подвигами». «Чем?» — спросил настороженно Хримхеп. «Подвигами? Какими, Эй? Ратными и ратными?» У военачальника вздулись на шее жилы, покраснел и раздавил на зубах кость. Эй даже вздрогнул от хруста. Эй издевается, явно издевается, только над кем? Над его величеством или надо мною? Эй, под ратными подвигами твой светлый и глубокий ум разумеет отступление. И отступление тоже. Такое беспорядочное бегство, Эй. А почему бы и нет, если нет другого выхода? Оставление своей земли врагу, Эй? Да. И скота, Эй? К сожалению, да. И людей, Эй? Все бывает, Хримхеп, все бывает. Только величайший человек, превосходящий умом его величество, мог бы охватить единым взором его деяния, кое суть нашей победы. «Здесь определенно кто-то сидит, в этих кустах или за занавеской, скрывающей дверь, иначе невозможно черное называть белым, иначе как Эй задумал подвох. Но какой и к чему? Чтобы повредить мне?» Сумерки, сумерки надвигались. Эй приказал принести светильников, тех, что покрупнее, алебастровых. Не столько для того, чтобы усилить свет, сколько для обогрева. Он не любил прохладу месяца Паони. Лучше эпифи, со зноем, пряными запахами лугов и полей, скрипом телег, увозящих урожай. В месяц эпифи можно пустить в ход опахало, холодное пиво прогонит зной, а Паони требует теплых одеяний, ночи слишком прохладные, а со стороны дельты веет настоящим холодом. Пусть Паони чуточку лучше предыдущего Формути, все равно оба плохи. Три светильника поставлены вокруг обедающих. С ними пришел уют и тепло. Харимхеп попросил, чтобы светильники поставили подальше от него. Ему не только не зябко, но просто жарко. Огонь в достаточном количестве содержится в вине. Для чего светильники? Эй обложился мерлушковыми шкурами. Укрыл ноги шкурой леопарда. «Человек должен беречься в месяце Формути и Паони», — сказал он. Харимхеп весело добавил. «И в эпифи от зноя, и в тот от воды, а и в хоек от болезней легких. Словом, весь год. И все-таки Формути и Паони. Когда вода в человеке побеждает огонь, так учит Пенту». Харимхеп махнул рукой. «Если послушать мудрецов, то впору ложиться в саркофаг с самого дня нашего рождения. Я плохо знаю древние книги, а нынешних вовсе не читаю, однако сказывают, что есть умные люди, которые говорят: делай только то, что приятно, что доставляет тебе удовольствие. Я держусь этого правила». «Люди, живущие на запад от хеттов, как утверждают наши моряки, люди умные, они как раз и следуют твоему правилу. Неизвестно только, все ли, или есть среди них и умные, и глупые, потому что в каждом народе поровну и тех, и других. Глупых больше, Эйя». «Не спорю, мне попалась очень старая книга. Ее отобрали у одного могильного вора. Этот негодяй залез в гробницу, затерявшуюся в песках, разграбил ее, причем одного золота унес на 20 дебенов, а может и больше. У него отобрали хорошо сохранившийся свиток. Хаке-Хесеп, той местности, где был пойман вор, подарил мне свиток. В нем сказано, что глупцы рождаются вперемешку с умными, как мальчики и девочки. Дети, зачатые в месяц эпифи, глупее тех, кто зачат в мехире». «О, великий Атон!» — воскликнул Харимхеп. «Это большая для меня радость». «Почему, Харимхеп? Его величество родился в месяц Хойяк, значит, зачат их величествами в месяце Мехир». Эй улыбнулся, но Харимхеп казался серьезным. Настолько, что ей захотелось от души посмеяться. Однако благоразумие, как всегда, взяло верх. «О да, Харимхеп, это радует и меня». Подумал немножко и спросил: «Когда же родился ты, Харимхеп?» «Месяц в Миссоре, в самый разлив Хапи. Счастливчик?» «Да, на свой месяц не жалуюсь. А ты когда зачат? Или твоя мать скрывала это?» «Нет, я все знаю. Увы, месяц эпифи». Харимхеп расхохотался, потряс за плечо Семера. «Не верь, Эй, старой книге, лучше поверь мне, ты всех умнее, рожденных во все месяцы года, и в Миссоре, и в Хаяк, и в Тот, словом, во все месяцы». «Ты скрашиваешь мою обиду на месяц эпифи». «И не бывало», — ответил солдафон, не поняв иронии. «Я бы тоже хотел родиться в один месяц с тобой. Благодарю тебя». Харимхеп спросил хозяина: «Не будет чего сладкого, лучше всего засахаренных фиников, и хорошо бы пирожное ак, которое с орехом, а тесто замешано на меду. Будет и ак, будет еще кое-что». «После мяса жареного всегда хочется сладкого», — признался военачальник. «Его сильная плоть могла бы потребовать и еще кое-что, отчего некоторых валит тотчас на земь. Например, напитка уа-ам. Его готовят так. Красное вино смешивают с белым. К ним добавляют крепкого пива и несколько ложек меда, настоящего, чисто пчелиного, бит. Сосуд с этой смесью нарезают персиков, яблок или груш. Хлебать этот напиток – истинное удовольствие, особенно если плоть крепка и совершенно здорова. За сладким Хримхеп спросил в упор, что собирается делать новая госпожа большого дома? И развел руками. «А я знаю», — не без грубого лукавства сообщил Хримхеп. «Что?» — Эя отстранил пирожное, которому и не притрагивался. «Знаю», — повторил военачальник. «Я слушаю тебя». «Откровенно?» «Да, откровенно». Хримхеп сказал так, словно речь шла еще об одном куске пирожного ак, которое оказалось особенно вкусным. «Отрывать головы, как цыплятам. Сначала тебе, потом мне, потом Маху, и еще Туту. И еще...» «Постой, постой», — остановил его Эйе. «Это что-то из сказок». «Каких еще сказок? Самых обыкновенных, которые для детей». «Прости, уважаемый Эйе, если чем-нибудь не потрафил тебе, но мой долг всегда говорить правду, особенно тебе. Впрочем...» Хримхеп поднял чарку, поглядел на донышко. «Впрочем, может быть, все это сказки. Я же знаю, как любит тебя его величество. Он никогда не даст в обиду своего любимого Семера». Эй помрачнел. «Он любит не только меня. Не менее горячо относится он и к тебе. Уж мне-то все хорошо известно, уважаемый Хримхеп. Что делают два любимых Семера Его Величества, когда они вместе?» Хримхеп высоко поднял чарку. «Они пьют за Его Величество, жизнь, здоровье, сила. Пусть благой Бог царствует 100 лет в своем большом доме. Только 100 лет, не меньше. Они выпили». Хримхеп выдержал характер, ни словом не обмолвился о цели своего прихода. Однако догадываться кое о чем можно. Солдафону кажется, и не без основания, что в большом доме что-то не ладится. В большом доме большие недоразумения. Это ясно. Вознамерился ли Хримхеп заручиться моей поддержкой или предлагает мне свою дружбу? Или предупреждает о какой-то опасности? Но какой? С ним ухо надо держать востро. Предаст тебя и бровью не поведет. Всадит кинжал, не переставая улыбаться. И все-таки он чем-то серьезно обеспокоен. Этот и притворяется сфинксом, одним из тех, что торчат среди песков недалеко от Мен-Нофера. У меня совесть чиста, приехал к нему с открытым сердцем, а он... «Уважаемый Эй, мудрость твоя известна в обеих землях Кеми. Люди неспроста говорят, вот человек, думающий мудро». «Неспроста, говорят, вот человек, достойный быть первым Семером. Неспроста, говорят, вот человек, рука которого знает все тайны письма, великий писец настоящий. Ухо его величества внимает тебе, ибо ты есть ум и совесть Кеми. Семеры внимают тебе, говоря, вот он, наставник наш. Поверь мне, уважаемый Эйе, не потому говорю, что вкусил от твоей трапезы и испробовал твоего прекрасного вина, а потому, что это потребность сердца моего и языка моего. О боги, попродеводействуйте силам земным, которые укрепили бы власть этого Хримхеба перед лицом любых испытаний большого дома. Старик, когда же, наконец, ты избавишь нас от своего лукавства и вечного «ни да, ни нет»? Неужели так мало места за гробом? Или оскудели просторы полей Иалу? Так беседовали в этот сумеречный час два великих Семера, два любимца его величества. И ни один провидец в Кеме, ни один смертный или бессмертный не мог бы предсказать, что в этот вечер месяц Сапаони сидят друг против друга будущие фараоны Великой Империи. Их тщеславие явно изжаждалось, однако сами не оказались слабее своей судьбы и еще слабее обстоятельств.